Тогда Иванов, чтобы с почетом выйти из положения, принялся истолковывать подземные хозяйственные, складские и оборонные помещения как тюремные и пыточные. Деталей пыток, естественно, не могло сохраниться за столько столетий, но уж крюк для подвески туш, конечно, свидетельствовал, что здесь была дыба. О XIX веке труднее было обосновать, почему никаких следов мучительства не осталось. И так было заключено, что с прошлого века режим Соловецкой тюрьмы значительно смягчился. Открытия антирелигиозной бациллы очень приходились в цвет времени. Несколько утешили разочарованное начальство, были помещены в лагерном журнале «Соловецкие острова», потом отдельно отпечатаны в «Соловецкой типографии», и так с успехом задымили историческую истину. Затея тем более уместная, что Соловецкий, процветающий монастырь, был в большой славе и уважении по всей Руси ко времени революции. Но когда власть перешла в руки трудящихся, что же стало делать с этими злостными тунеядцами-монахами? Послали туда комиссаров, социально проверенных руководителей, монастырь объявили совхозом и велели монахам меньше молиться, а больше трудиться на пользу рабочих и крестьян. Монахи трудились, и та поразительная по вкусу селедка, которую они ловили благодаря особому знанию мест и времени, где забрасывать сети, отсылалась в Москву на кремлевский стол. Однако обилие ценностей, сосредоточенных в монастыре, особенно в ризнице, смущало кого-то из прибывших руководителей и направителей. Вместо того, чтобы перейти в трудовые их руки, ценности лежали мертвым религиозным грузом. И тогда, в некотором противоречии с Уголовным кодексом, но в верном соответствии с общим духом экспроприации нетрудового имущества, монастырь был подожжен 25 мая 1923 года. Повреждены были постройки, исчезло много ценностей из ризницы, а главное, сгорели все книги учета, и нельзя было определить, как много и что именно пропало. И на этот пожар тоже ссылался антирелигиозная бацилла, объясняя, почему так трудно теперь найти вещественно прежние каменные мешки и пыточные приспособления. Не проводя даже никакого следствия, что подскажет нам революционное правосознание, нюх? Кто может быть виноват в поджоге монастырского добра, если не черная монашеская свора? Так выбросить ее на материк, а на Соловецких островах сосредоточить северные лагеря особого назначения. 80-летние и даже столетние монахи умоляли с колен оставить их умереть на святой земле. Но с пролетарской непреклонностью вышибли их всех, кроме самых необходимых — артели рыбаков, да специалистов по скоту на Муксалме, да отца Мефодия, засольщика капусты, да отца Самсона-литейщика, да других подобных полезных отцов. Их убрали с Соловков лишь около 1930-го, и с тех пор прекратились уловы. Никто больше не мог той селедки в море найти, как будто она совсем исчезла. Им отвели особый от лагеря уголок Кремля со своим выходом с сельдяными воротами. Их назвали трудовой коммуной, но в снисхождении к их полной одурманенности оставили им для молитв Ануфриевскую церковь на кладбище. Так сбылась одна из любимых пословиц, постоянно повторяемая арестантами: «Свято место пусто не бывает». Утих колокольный звон, погасли лампады и свечные столпы, не звучали больше литургии и всеночные, не бормотался круглосуточный псалтырь, порушились иконостасы, в Преображенском соборе оставили. Зато отважные чекисты в сверхдолгополых до самых пят шинелях с особо отличительными соловецкими черными обшлагами и петлицами и черными околышами фуражек без звезд приехали в июне 1923 года созидать образцово-строгий лагерь «Гордость рабоче-крестьянской республики». Концентрационные лагеря, хотя и классовые, к тому времени были признаны недостаточно строгими. Уже в 1921 году были основаны в ведении ЧК северные лагеря особого назначения «Слон». Первые такие лагеря возникли в Пертоминске, Холмогорах и близ самого Архангельска. Журнал «Соловецкие острова», 1930 год, номера 2-3, страница 55, из доклада начальника «Услон» товарища Ногтева в Кеме. Когда теперь экскурсантам показывают в устье Двины так называемый лагерь правительства Чайковского, надо знать, что это и есть один из первых чекистских северных лагерей особого назначения. Однако эти места были, видимо, признаны трудными для охраны, неперспективными для сгущения больших масс заключенных. И взоры начальства, естественно, были переведены по соседству, на Соловецкие острова, с уже налаженным хозяйством, с каменными постройками, в 20-40 километрах от материка, достаточно близко для тюремщиков, достаточно удаленно для беглецов, и полгода без связи с материком, крепче орешек, чем Сахалин. Что значит «особое назначение» еще не было сформулировано и разработано в инструкциях. Но первому начальнику Соловецкого лагеря Эйхмансу, разумеется, объяснили на Лубянке устно, а он, приехав на остров, объяснил своим близким помощникам. Сейчас-то бывших зэков, да даже и просто людей 60-х годов, рассказом о Соловках, может быть, и не удивишь. Но пусть читатель вообразит себя человеком чеховской и послечеховской России, человеком серебряного века нашей культуры, как назвали 1910-е годы, там воспитанным. Ну, пусть потрясенным гражданской войной, но все-таки привыкшим к принятым у людей пище, одежде, взаимному словесному обращению. И вот тогда да вступит он в ворота Соловков, в Кемперпункт. По-фински это место называется Вегеракша, то есть жилище ведьм. Это пересылка в Кими, унылый, без деревца, без кустика, Попов остров, соединенный дамбой с материком. Первое, что вступившие видят в этом голом грязном загоне — карантинную роту. Заключенных тогда сводили в роты, еще не была открыта бригада, одетую в мешки. В обыкновенные мешки ноги выходят вниз, как из-под юбки, а для головы и рук делаются дырки. Ведь и придумать нельзя, но чего не одолеет русская смекалка. Этого-то мешка новичок избежит, пока у него есть своя одежда. Но еще и мешков, как следует не рассмотрев, он увидит легендарного ротмистра Курилку. Курилка, или Белобородов ему на замен, выходит к этапной колонне тоже в длинной чекистской шинели с устрашающими черными обшлагами, которые дико выглядят на старом русском солдатском сукне, как предвещение смерти. Он вскакивает на бочку или другую подходящую подмость и обращается к прибывшим с неожиданной пронзительной яростью. «Эй! Внимание! Здесь республика не советская, а Соловецкая, усвойте. Нога прокурора еще не ступала на Соловецкую землю и не ступит. Знаете, вы присланы сюда не для исправления. Горбатого не исправишь. Порядочек будет у нас такой. Скажу встать — встанешь. Скажу лечь — ляжешь. Письма писать домой так. Жив, здоров, всем доволен, точка. Онемев от изумления, слушают именитые дворяне, столичные интеллигенты, священники, муллы да темные среднеазиаты, чего не слыхано и не видано, не читано никогда. А Курилка, не прогремевший в гражданской войне, но сейчас вот этим историческим приемом, вписывая свое имя в летопись всей России, еще взводится. Еще взводится от каждого своего удачного выкрика и оборота. И еще новые складываются и оттачиваются у него сами. История Курилки вызывает интерес. Возможно, когда-нибудь будут пытаться установить его личность. В революционные годы посильно было и принятие чужого чина и чужой фамилии. Но вот два следа, данные мне читателями на всякий случай. Полковник Курилка командовал еще до 1914 года 16-м сибирским стрелковым полком. К концу войны был контуженный генерал с золотым оружием, Георгием и многими орденами. Сын его Игорь, еще кадетом 1-го московского кадетского корпуса, летом 1914 и 15-го ездил на фронт, воевал, награжден Георгиевской медалью, затем крестом. Весной 1916-го кончил ускоренный курс Александровского училища, прапорщик. Другой след. Полковник Курилка был одним из возглавителей белогвардейской подпольной организации в Москве летом 1919-го. Она провалилась. Были массовые расстрелы до 7000 человек. Но Иван Алексеев, отец моего корреспондента, и брат профессора Ильина, известные только Курилке, не были им выданы и не были тронуты. И любуясь собой, и заливаясь, а внутри, может быть, со злорадством, вы, штафирки, где прятались, пока мы воевали с большевиками? Вы думали, в щелке отсидеться? Так вытащены сюда. Теперь получайте за свой говенный нейтралитет. Курилка начинает учение. «Здравствуй, первая карантинная рота!» Должны отрывисто крикнуть «Здра!» «Плохо! Еще раз!» «Здравствуй, первая карантинная рота!» «Плохо!» Вы должны крикнуть «Здра!», чтоб на Соловках за проливом было слышно. 200 человек крикнут, стены падать должны. Снова. «Здравствуй, первая карантинная рота!» Проследя, чтобы все кричали и уже падали от крикового изнеможения, Курилка начинает следующее учение. Бег карантинной роты вокруг столба. «Ножки выше! Ножки выше!» Это и самому нелегко. Он и сам уже как трагический артист к пятому акту перед последним убийством. И уже падающим и упавшим, разостланным по земле, он последним хрипом получасового учения исповедью сути Соловецкой обещает: «Сопли у мертвецов сосать заставлю». И это только первая тренировка, чтобы сломить волю прибывших. А в черно-деревянном гниющем смрадном бараке приказано будет им спать на ребрышке. Да это хорошо. Это кого отделенные за взятку всунут на нары. А остальные будут ночь стоять между нарами. А виновного еще поставят между парашею и стеной, что перед ним все оправлялись. И это благословенные, да переломные, да культовые, да искаженные, да нарушенные 1923-1925. А с 1927-го то дополнение, что на нарах уже будут урки лежать и в стоящих интеллигентов постреливать вшами с себя. В ожидании парохода Глеб Бокий, в честь председателя московской тройки ОГПУ, недоучившегося молодого человека, он был студент и был горняк, зачеты же не шли никак, из дружеской эпиграммы в журнале «Соловецкие острова», 1929 год, номер один, цензура глупая была и не понимала, что пропускает. Они еще поработают на Кемской пересылке, и кого-то заставит бегать вокруг столба с постоянным криком «Я Филон, работать не хочу и другим мешаю», а инженера, упавшего с парашей и разлившего на себя, не пустят в барак, а оставят обледеневать в нечистотах. Потом крикнет конвой: «В партии отстающих нет! Конвой стреляет без предупреждения! Шагом марш!» И потом, клацая затворами: «На нервах играете!» И зимой погонит по льду пешком, волоча за собой лодки, переплывать через полыньи. А при подвижной воде погрузят в трюм парохода и столько втиснут, что до Соловков несколько человек непременно задохнутся, так и не увидев белоснежного монастыря в бурых стенах.